протянул руку и втащил его на платформу. Корсар, который не страдал головокружениями, сам ухватился за край соседнего зубца и вспрыгнул на башню, тут же схватившись рукой за шпагу. Человек, который помог солдату, двинулся ему навстречу. — Вы друг маркизы де Бернейо? — спросил он. — Да, — ответил корсар, отодвигаясь в сторону, чтобы освободить место своим людям, уже добравшимся до зубцов. Несколько мгновений они пристально смотрели друг на друга. Дон Диего был высок ростом, широк в плечах и явно обладал незаурядной физической силой. На вид ему было лет 50, и резкие суровые черты его лица даже в этой темноте производили внушительное впечатление. Мельком, оглядев корсара с головы до ног, он поднял фонарь, который стоял среди зубцов, и сказал с некоторым неудовольствием: «Вам нет необходимости закрывать лицо маской. Как видите, я свое не скрываю». Но осторожность не помешает. Ограничился кратким ответом корсар. «А кто эти люди?» Сандорф указал на Карма и остальных. «Мои матросы». «Ага. Вы, значит, морской капитан?» «Я друг маркизы де Бернейо», — сухо ответил корсар. «Что вы желаете узнать от меня?» «Одну вещь величайшей важности». «Слушаю вас, сеньор. Я знаю, что вам кое-что известно о судьбе дочери герцога Вангульда, сеньориты Оноратты». Диего Сандорф сделал удивленный жест. «Простите», — сказал он, — «но хотелось бы сначала узнать, кто вы, прежде чем говорить о сеньорите Оноратте. Пока что я для вас просто друг маркизы де Бернейо. Когда-нибудь и в другом месте, не здесь, я скажу вам, кто я такой». «Что вас удерживает от того, чтобы сказать это сейчас?» «Пока что я не могу сообщить вам ничего другого», — ответил корсар решительным тоном. «Пусть так. И что вы желаете знать?» «Я хотел выяснить, верен ли слух, что сеньорита Оноратта жива». «И с какой целью?» «У меня есть корабль и достаточно людей. Я смог бы скорее, чем кто-либо другой, напасть на ее след». «Вы, видимо, большой друг герцога, если так интересуетесь его дочерью». Корсар не ответил. Дон Диего истолковал это молчание как подтверждение и продолжал: «Тогда слушайте меня. 2 месяца тому назад я находился по делам в Гаване. Однажды ко мне пришел один матрос и сказал, что желает сообщить сведения, чрезвычайно важные. Я подумал сначала, что речь пойдет о флибустьерах Тортуги, но речь шла об Оноратте Вангульд. Узнав, что я доверенный герцога, он решил навестить меня, чтобы дать ценные сведения о ней. От него я узнал, что буря, разразившаяся в ту ночь, когда черный корсар оставил ее одну в открытом море, ее пощадила. Корабль, на котором находился этот матрос, встретил молодую герцогиню в 60 милях от берегов Маракайбо и подобрал, несмотря на бушующие волны. Каравелла направлялась во Флориду и взяла ее с собой. К несчастью, то было время ураганов. Достигнув южных берегов Флориды, корабль потерпел крушение, а экипаж был истреблен дикарями. Матрос, который пришел ко мне, чудом избежал смерти, спрятавшись в прибрежных скалах.